23 мая председатель уругвайского движения 26 марта Рубин Мария Бира прислал Ким Чен Уну поздравительную телеграмму, в которой отмечается: «Когда весь мир взирает на Трудовую партию Кореи, как на несокрушимый оплот, освещающий путь к новой победе в совершенной борьбе, председатель Трудовой партии Кореи Ким Чен Ын выступил с историческим докладом на партсъезде. В связи с этим от имени уругвайского народа шлю вам самые горячие поздравления. Мы поздравляем Трудовую партию Кореи с ее 7-м съездом и всесторонне поддерживаем доклад Ким Чен Уна и деятельность Трудовой партии Кореи». Далее адресант пожелал Ким Чен Уну больше успехов.